Я всех вас приветствую именем Иисуса Христа. Я очень благодарен Господу за такую прекрасную программу, которую наши молодые приготовили. Да будет вся слава Иисусу. У среду я должен уехать в Брамши, и так будет после конференции. Так что я думаю, и братья не будут против, если мы сделаем во вторник деспедиду, или же прощальное собрание на этот раз со мной. Если братья будут согласны, в этом может объявить. Хочу также добавить к тем словам, которые брат сказал, говорил о душе. Один из этой шайки, я их называю, или группы, Битлз, или же вожак, начальник этой группы Джон Леннон, сказал или произнес такие слова: «Мы популярнее Иисуса». Эти слова весь мир услышал, и услышал кто-то на небе тоже. Я, знаете, такие дерзкие слова он произнес: «Мы популярнее Иисуса». Конечно, их популярность наполнила вселенную, наградили они даром Авессалома даже в наших церквах многих. Вы знаете, о чем я говорю. И я всегда им говорил: вспомните конец Авессалома. На тех волосах он повесился. Ну, и когда он произнес эти слова: «Мы популярнее Иисуса», то Джон Леннон, Иисус, знаете, не спешил, но пришло время, когда он пришел к своему апартменту в Нью-Йорке, я Нью-Йорк добре знаю, я много раз там проповедовал, и своей любовницей японкой Йоко Оно открывать или отмыкать дверь, и подошел один из его поклонников, не с врагом, но с поклонников, вытянул револьвер и всадил ему в живот 5 пуль. И пришел конец его популярности. И потом его любовница просила церквей, и вообще в прессе было объявлено, чтобы молились за него. Конечно, верующие сказали слово «цушпет». Поздно. Надо было думать раньше. И вот эта вся прекрасная программа была в этом направлении. Конечно, когда я уверовал, мне не была такая посвящена программа, я бы ее слушал день и ночь. Но мне были посвящены бомбы. Были советские, немецкие, американские, английские. Я такое посвящение имел. От меня бомбы рвались по 2 метра. Дорогие, 2 метра от меня. Я чудом сохранился. Нас учили, я был рожден в Советском Союзе, 15 лет жил под коммунизмом. Нас учили, Бога нет. Но там, знаете, когда бомбы сыпались, там ни ленинизм, ни марксизм, ни коммунизм не мог помочь. Нужно было кричать к тому, кто имеет власть над этими бомбами. И вы знаете, он чудом меня сохранил. Я дал ему обет служить ему. Аллилуйя! Слава ему! Слава ему! И поэтому наша жизнь принадлежит ему. Если не жить для Иисуса, для чего вообще жить? Это не жизнь, но только существование. Дорогие, я с собрания еду на собрание. Мы откроем Матфея, Евангелие от Матфея, 13 главу. Это глава притчей. Я уже с ней проповедовал, помните, о закваске с 33 стиха. Но сегодня мы будем читать иную притчу, которую сказал Иисус. 13 глава Матфея, 47 стих по 51. Иисус говорит: «Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и, севши, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. так будет при кончине века. И зайдут ангелы и отделят злых и среды праведных, и вернут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. И спросил их Иисус, поняли ли вы все это? Они говорят ему, так, Господи. Сегодня из этого текста я буду говорить проповедь на тему «Два разделения». Я думаю, что вы понимаете, что такое разделение или отделение. Разделяют. Родители разделяют своим детям свое имущество, и часто приходится нам разделять, когда заработали нечто, это пойдет на то, это пойдет на то. Так что нам известно это слово, или сказать, это терминология, выражение это. Я буду иметь в виду или говорить на два разделения. Мы здесь прочитали об одном разделении. Иисус говорит здесь, и это разделение будут делать ангелы, не люди. Иисус говорит, царство небесное, подобно неводу, сеть, невод. И невод захватывает рыб всякого сорта. Есть рыбы съедобные, есть рыбы несъедобные, всякого сорта рыб. И вот говорит Иисус, что который невод, который наполнился, вытащили на берег и севший хорошее собрание. Так будет при кончине века, изойдут ангелы, ангелы, и отделят злых из среды праведных. Иисус говорит о кончине века, это относится к будущему. И это непременно будет. Так говорит нам Слово Божие. Я. Конечно, прежде чем я пойду дальше, хочу еще раз подчеркнуть слово «ангелы». Будут разделять и отделять ангелы, не люди. Вы знаете, если бы люди делили, то они бы наделили. Знаете, вот там было бы и лицеприятие, и лицемерие, и все бы было. Но ангелов пошлет Бог, и их никто не подкупит. Ничем. Ангелы будут делить. И разделят правильно. Я? Иисус уподобляет Царство Божие, как мы здесь читаем в этой главе и в других главах, разно и всему. Здесь, конечно, уподобляет рыбе. И цель ловли рыбы – съедобность. Мы это знаем. Но не всякая рыба съедобная, не всякая рыба полезная, не всякая. Поэтому Иисус говорит об этом разделении. Он говорит аллегорически. Все притчи Христовы есть аллегория. Аллегория означает, когда под видом одного имеется в виду нечто иное. Иисус говорит снова здесь аллегорию. Мы знаем, конечно, я не есть натурально рыбак или рыболов, может быть, кто из вас лучше понимает о рыбе. Я не есть один из них, но мы все знакомы с рыбою. Как я сказал, не всякая рыба съедобная, потому что здесь примерно хорошая и плохая. Понимаете? Мы немножко знакомы с рыбой. Немножко. Я бывал, особенно в городе Сан-Франциско, там есть большой аквариум. Некоторые люди, особенно дети, даже имеют аквариум у себя в доме маленький. И в этом аквариуме особенно плавает, мы называем и серебристая, и золотистая, всякая рыбка. Красивая рыбка, правда? Но я не знаю, кто из вас когда-либо ел рыбу из аквариума. Я думаю, никто, правда? Эта рыба только для красоты. Она несъедобная рыба. Знаете, есть много рыбы в этом мире красивой. Я говорю духовной. Но это не значит, что она полезная. Абсолютно нет. Внешняя красота... Знаете, не делать, не делайте ее съедобной. Много Я говорю подобно рибе в этом мире. Конечно, Иисус говорит о людях, подразумевляя людей под рыбой и разделением. Есть иной род рыбы. Братья, сестры, друзья, может быть и хорошая рыба, может быть съедобная рыба и полезная рыба, но находится она в мутной, грязной воде. Особенно в наши дни. Я живу недалеко от города Торонто. Торонто, он есть и город, провинциальная столица, и также есть порт на больших озерах. У нас 5 озер, которые разделяют Америку от Канады. Это самый большой резервуар пресной воды во всем мире. Там 5 озер. Онтарио, Эри, Гурон, Мичиган и Супериор. И туда приезжают океанские корабли через канал, который соединяет озеро Эри с озером Онтарио. Вы знаете, в Онтарио там есть водопад, река Ниагара вытекает из озера Эри, озеро Онтарио, и одно озеро гораздо выше, как другое. И эта река образует водопад, самый большой в мире. Если вы приедете к нам, то первое я вас повезу туда. Хорошо? Я уже многих туда возил. И вот, знаете, в этих озерах много рыбы есть. Но когда приезжают корабли в портах, там иногда нефть разливается, всякая мазута и так дальше. Рыба хорошая, но находится в этой воде. И вы знаете, даже пресса часто публикует, чтобы не ловили, не ели этой рыбы. Она заражена. Она заражена. Она не способна или не приспособлена, не годна к употреблению. Понимаете? И вот на этом я базирую сегодня свою проповедь. Если мы скажем «озеро загрязненное», то все люди, даже правители и Германии, и Америки, и всех, сознают, что этот мир крайне загрязнен. Правда? Крайне. И в этом мире живут люди. Дорогие, как бы ты ни старался, в этом мире, грязном, развращенном мире, мы все живем. И что делать? Будет разделение. Будет разделение. То, что негодное, будет выброшено, как мы здесь читали. Хорошая рыба, но у плохой воде. И я прочитаю один текст. Мы его знаем довольно хорошо, даже на память. Но я его прочитаю. Это в первом послании Павла Коринфянам. Он здесь пишет в 15 стихе такие слова. Я знаю, что вы знаете на память это, но мы прочитаем. 15 глава. Говорит нам 33 стих. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Не обманывайтесь. То есть сами себя не обманывайте. Есть много обманов, и они вредные. Но самый вредный обман – это самообман. Когда человек сам себя обманывает. И поэтому здесь написано предостережение, вы не обманывайтесь, худые сообщества. В какой воде находишься, тем будешь пахнуть. В каком обществе находишься? Худые сообщества развращают добрые нравы. Я уже упоминал, читал у юность свою в детстве, Карл Маркс был побожное дитя, служил в синагоге. Но в юности кто-то дал ему безбожную книгу, и он ее прочитал, и она сделала из него безбожника. Так, дорогие, русские говорят, с кем поведешься, от того наберешься. Правда? Хорошая рыба, но в мутной, в грязной, загрязненной воде. Этот мир очень разгрязнен беззаконием. Очень загрязнен. И в этом мире находитесь вы, я и все. Я. Говоря о рыбе, Иисус подразумевает людей. И мы сегодня будем рассуждать о двух разделениях. Или разделение двух способов. Я сказал или прочитал, худые сообщества портят или развращают добрый нрав. Читаем 2 Коринфянам и 6 главу. 2 Коринфян 6:14-18. Здесь написано о некотором разделении. 2 Коринфян 6:14-18. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Что общего? Мы читаем в самом начале Библии, когда Бог создал этот мир, и Он отделил свет от тьмы, и тьму от света, слава Богу. И нас назвал сынами, дочерями света. Вы, сыны света, ходите достойно света. Слава Господу! Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Не с камня, не здание, сделанное людскими руками, но говорит, вы храм Бога живого, вы люди. Вселюсь в них и буду ходить в них. И буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не преклоняйтесь к нечистому, и я приму вас. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дщерами, говорит Господь Вседержитель. Слушайте, дорогие. Бог являет, или вернее дал для человечества, чтобы примирить с ним средства. Вы знаете, человек, находясь в этом мире, во грехах, не может прийти к Богу, не может приблизиться к Богу. Бог есть святой. Но для освящения, для примирения с Богом, Бог дал главных три способа, или засоба, или средства, по-русски сказать. Трое. Я о них немножко упомяну. Первое из них это Слово Божье. Иисус говорит, вы уже очищены через Слово. Слово Божье очищает и освящает. Второе средство это кровь Христа. Очищает и освящает. И третье средство это Дух Святой. Дух Святой обжигает все нечистое и освящает нас, слава Богу, за эти средства. Слава Богу за это. Но, дорогие, есть еще одна вещь, без которой эти три не могут действовать. Мы читали здесь, Господь говорит, повелевает, и так отделитесь. Дорогие, освящение начинается с отделения от мира. Аминь. Отделение от мира. Читаем мы послание Иакова. Если кто имеете, можете открыть. 4:4. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Вы знаете, что такое вражда? Дружба с миром есть вражда против Бога. Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Автоматически. Поэтому мы читали раньше, итак, выйдите из среды них и отделитесь. Вы знаете, в этом мире слово церковь, немцы говорят «gemeinde» или говорят «kirche». Оно имеет совсем превратное значение в этом мире. Но фактически гемайнде, как мы говорим, церковь, есть экклезия, есть отделенный от мира народ. Слава Богу! Есть отделенный, взятый в удел. Wir sind seine Eigentum, собственность Божья. Эти три средства освящения, как Слово Божье, кровь Христа и Дух Святой, не будут действовать в полной мере до тех пор, пока мы не отделимся. Отделитесь. Я читал об одном отделении или разделении, которое будет. Я упоминаю, буду параллельно говорить об этих двух отделениях или разделениях. То, что мы должны сделать. Мы обязаны это сделать. Отделиться. Если мы не отделимся, никто нас не отделит. Особенно вы, молодые люди. В каком обществе вы бываете? Дружба с миром, вражда против Бога. С кем поведешься, от того наберешься. Да? Худые сообщества развращают добрые нравы. У вас были добрые нравы. Папа и мама вас не учили обманывать. Не учили то и другое делать. Но пошел сынок, пошла дочка с таким обществом, попала в такое общество и научилась. Я недавно слышал одного человека, его свидетельство. Его звать Джон Холланд. Он 25 лет провел в тюрьмах Америки. Попал он в тюрьму 6 или 8 лет от роду первый раз. И знаете, где он научился? Мама его научила. Мама научила. Его мама познакомилась с старшим мужчиной. И так он родился, этот мальчик. Мама была много моложе. Они были бедные, и она дала ему торбу, сумку, и говорит: сынок, пойди туда и туда, в такой-то магазин, и там увидишь косметику, то и то, и ты там возьми, принеси мне. Говорит, я пошел и принес маме, что она хотела. Один раз, потом второе, она сказала такое и такое, и я все приносил. Папа увидел, что сынок очень справный, справляется с этим делом. Говорит: сынок, пойди туда и туда, и там увидишь. Ты принеси мне бутылку. Такая-такая. Говорит, я пошел и принес папе. И таким образом, знаете, делал это, пока поймали. Поймали, и первый раз попал в тюрьму. Только вышел, снова то самое дело, и таким образом за 50 лет своей жизни, у 50 лет он вышел уже с тюрьмы, у тюрьмы обратился к Господу. Но за 50 лет половину жизни провел в тюрьме. Научила этому его мать, собственная мать. Но этого мало. Говорит, когда я попал в тюрьму мальчиком, я там гораздо больше научился. То, что даже люди поза тюрьмой много чего не знают, что я там научился, он говорит. Так далее. Это было не исправительное место, но учительское место. Там научили много чего. Тем более сегодня, дорогие, многие люди располагают этими курсами прямо в хате. В передней комнате, потому что есть телевизор. И он учит, как стрелять, как убивать, как грабить, как красть и так дальше. Недавно судили одного человека в Америке. Он обокрал банк. Его спрашивают, где он научился такой тактике. Он говорит, на телевизоре. Показывали, и я все это, говорит, применил и удачно украл. Знаете, не нужно далеко идти. Дорогие, все мы живем в этой мутной воде. Все. Да? И только есть средство, которое может нас очистить от этого, то есть кровь Иисуса Христа. Мы слышали, как молодые пели, рассказывали о Голгофе. Слава Господу за Голгофу. Я уже говорил здесь, слава Господу, мы живем еще в день благодати. Вы, дорогие, которые сегодня сидите здесь, Может быть, первый раз вас пригласили. Вы еще не знаете и не понимаете, о чем пели или говорили, или вот тот, что теперь говорит, может, всего не понимаете. Но вы поблагодарите Господа, что сегодня еще день благодати. А благодать дает. Дает и прощает. Хвала Господу. Иисус сказал, и Его Слово сегодня имеет силу. Приходящего ко мне не изгоню вон. Слава Господу. Вы имеете право взять это Слово и сказать, Господи, на основании Твоего Слова я иду к Тебе. И Ты не имеешь права меня отбросить. Ты сказал, приходящего ко мне не изгоню вон. Слава Господу. Он не будет делать против. Да, дорогие, дружба с миром есть вражда против Бога. Да? Кто хочет быть другом миру, остается врагом Богу. Автоматически, сразу. Читаем мы снова здесь послание Иоанна. Здесь написаны слова, 2 глава Иоанна. Первое послание. 15 стих. «Не любите мира, ни того, что в мире». Я сказал, этот мир – мутная вода, загрязненная вода. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Аллилуйя! Слава Господу! Я вам рассказывал, но не все еще слышали. Когда я был в Австралии, я стоял на квартире у пресвитера церкви брата Георгия Гребенчикова. У них, кажется, 11 или 12 детей. Один был женатый уже, один на работе, а все остальные в школе. И я утром, когда вставал, то слышу, что они приготовляются в школу, я им не мешал. Один только мальчик, Толик, который был дошкольного возраста. И это был мой адъютант. Когда уже все ушли в школу, он приходил, стучал и говорил мне, дядя, гайдайте кусать. И вот, знаете, я слышал, когда они дома. Не выходил, чтобы им не мешать. Однажды слышу стук у дверь. Я слышу, что они все дома. Открываю дверь, стоят две девочки. Таких лет 9-10. И держат в руках английскую Библию. И говорят мне, дядя, покажите в этой Библии, где написано, что русским нельзя иметь телевизор. Знаете, такой вопрос мне задают. Где написано? Я говорю, вы постойте здесь, я оденусь. Я оделся. Вы знаете, я не знал причины, почему они меня то спрашивают. После я узнал. Оказывается, учитель в школе, где они учились, так как там было кое-что, их заставляли, смотрите на телевизор, вы должны много чего учиться там. И они сказали, что нам нельзя иметь. И вот они знали, что девочки эти у верующей семьи, принесите ответ, где написано в Библии, что русским нельзя иметь телевизор. Когда я оделся и говорю, откройте сотый псалом, кажется, 101 в английском. Читайте там начало. Написано, не положу вещи непотребные перед очами моими. Правда, там написано? Написано, вот это место, что я читал, не любите мира, не то, что в мире. И они все это записали. Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Бога, не есть от Отца, от мира сего, загрязнение души. И также говорю, откройте 5 главу Галатам с 19 стиха. Там написано, дела плоти известны. И они там суть, знаете, там написано, целый каталог этих дел. Знаете, блуд, нечистота, прелюбодеяние и так дальше, и так дальше. Они все это написали. Когда они пришли в школу, сколько там учеников в классе было, я не знаю, но учитель вызвал их, обоих, предстали они перед классом, и девочка одна начала читать эти слова. Аллилуйя! Начала читать это Слово Божие. Когда она одно прочитала, второе прочитала, и начала третье читать. И поступающие так царствия Божия не наследуют. Он говорит, that's enough, enough, genug, genug. Довольно, довольно. Посадил их и никаких комментариев. Слава Богу, Слово Божье имеет заключительный ответ и окончательный ответ. Так и аминь. Аллилуйя. Он уже не перепрашивал и не спрашивал, и не просил пояснения. Слово Божье за себя ответило. Дорогие друзья, вы живете в этом мире. Да, живете в этом мире. Полный греха, полный беззакония. Но слава Господу, еще сегодня день благодати, еще сегодня кровь Христа имеет силу очистить вас от всякого этого загрязнения. Хвала Господу! Сегодня бомбы не летят нам, но летит нам манна с неба. Вы имеете хлеб и до хлеба. И представьте, здесь в Германии, как мы в Америке, мы сегодня все живем, когда-то цари так не жили, как мы живем. Вы думали об этом? Если царю нужен был огонь, то там было кресало, надо было кресать огонь. Правда? Так есть. Если нужна была вода, нужно... Знаете, живем в таких условиях, когда нам холодно, то нам дует теплый воздух. Когда нам тепло, дует прохладный воздух. Знаете, все есть. Все есть. Чего мы еще хотим? Чего еще хотим? Бог хочет благодарное Ему сердце. Слава Господу за это все. Слава Ему. Дорогие, дружба с миром. Вражда против Бога. Мы прочитали немного об одном разделении, немного о втором разделении. Читаем мы Матфея, 25 глава и 46 стих. Матфея, 25 глава, 46 стих. Иисус говорит, Он тут много говорит и о десяти девах, и говорит здесь о том, что я жаждал, кто напоил меня, кто не напоил и так далее. Был странником и тому подобное, мы знаем. И последний стих говорит, и пойдут сии в муку вечную. Одни пойдут в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Это уже будет окончательное разделение. Окончательное разделение. Знаете? Уже поправки нет и не будет. Но сегодня поправка может быть. Какая? Выйти из мира. Отделиться. Предать себя Господу. Как и написано. Выйдите из среды их. Отделитесь. И я приму вас. И буду вам Богом, а вы будете моим народом. Хвала Господу. Есть одно разделение и второе разделение. Сегодня под вдохновением и помазанием Духа Святого и Слова Божия вы можете отделиться от этого мира и присоединиться ко Христу и к сонмам святых, которые искуплены кровью Христа, и принадлежать к церкви, за которой скоро Иисус придет. Слава Ему! Это событие вот-от исполнится. Христос скоро явится взять своих от земли Духом Святым. Есть и были многие события. Голгофа уже была. Воскресение Христова, как мы празднуем Пасху, Его распятие и воскресение уже было. Но одно событие, которое скоро потрясет всю Вселенную, миллионы людей исчезнут. Потрясены будут кладбища, и мертвые во Христе воскреснут. Пресса будет публиковать, что случилось, мы не знаем. Что случилось? Да, произойдет, как немцы говорят, «Entrückung», или по-русски «восхищение». Будут взяты те, кто искуплен кровью Христа, запечатлен Духом Святым. Сии пойдут в жизнь вечную. Другие, оставшиеся, пойдут в муку вечную. Так говорит Христос, не Дмитрий. будет окончательное разделение. Зайдут ангелы и отделят. Сегодня, дорогие служители Евангелия, проповедуют это отделение, разделение. И Дух Святой производит работу. Слава Ему! Слава Господу! Отделитесь! И я приму вас. Так будет при кончине века. Дорогие присутствующие, слава Господу, что сегодняшний утренний час застал вас в собрании, где проповедуется Евангелие. Где вы слышите слово о Христе, об Иисусе. Я вам упоминал, на земле сегодня больше, чем 5 миллиардов людей. И больше половины из них никогда не слышали о имени Иисуса. Вы знаете, я часто езжу автомобилем в Америке, по Америке, проповедуя Евангелие. Бывало, еду и днями, и ночами. И в Америке есть станции, радиостанции, которые передают проповедь Евангелия 24 часа в сутки. Я поймаю на радио эту волну, эту станцию, услышу о имени Иисуса, я заплачу и благодарю Господа, что это имя мне известно. Оно меня спасло, оно помогло мне, когда я был под бомбами, как я вам упомянул, когда в ужасе смерти взывал к Богу и кричал: «Господи, ты меня спаси, а я буду тебе служить». И вы знаете, он ответил мне на ту молитву, я уже не знаю, как я кричал, и в ужасе, и в конвульсиях. Вы знаете, когда я поднял голову после этой бомбежки, я видел везде побитые люди. Даже там стояла одна вишня, молоденькая вишня, может, ей было 3-4 года, вишня. И она была, как раз это было в июле, она была полна плодов, но еще не созрел. Полна, украшена ягодами, знаете, я как сегодня вижу. И знаете, вот сколько ее подрезали, она упала, и сейчас же при жаре начала вянуть. Посмотришь, знаете, дерево, и видишь, как оно невольно умирает. Я вижу там один убитый. Я вижу, или мы с братом двоюродным видим, немецкий солдат спрятался под вагон, и ему осколком перебило руку. И мой двоюродный брат выскочил, подскочил к нему, и на нему была только одна рубашка. И он разорвал эту рубашку и начал бинтовать эту руку. Кровь, знаете, льет. И он показывает, най, говорит, вот здесь, говорит, показывает, перехвати здесь. И он, знаете, сразу перевязал, чтобы остановить кровотечение. Потом скорости подошли с носилками, его забрали. Знаете, я видел ужас этот. Вы знаете, я видел. Я благодарю Господа, Он сберег мою жизнь. Дорогие, может, вы не жили тогда, вы еще молодые, но родители ваши жили. Вторая мировая война забрала 55 миллионов жизней. Но Бог сохранил еще ваших дедушек, ваших бабушек, ваших отцов и матерей. И вы от них после, может, войны родились. Вы этого не знаете, и дай Бог, чтобы не знали. Слава Господу! Я проповедовал теперь у Тросингене. И меня переводил Артур, молодой брат. И когда я упомянул слово «раскулачили», он стал, знаете, не знает, что говорить. Я перестал проповедовать и говорю к нему: «Не пробуй переводить этого слова. Это слово взято с пекла, из ада. И немцы его не поймут. И дай Боже, чтобы не понимали его». Правда, мы понимаем, брат. Мы знаем, мы пережили, что это значит. Вы этого многие не знаете. Слава Богу, что нет. Но вы живете все равно в этом мутном мире, мире греха и зла. Дорогие, сегодня Христос призывает вас вручить себя Ему. Через братьев и сестер, которые декламировали, которые пели такие славные песни. Хвала Господу! Я вам рассказывал, наши братья теперь ездят у тюрьмы, там в Сибири, в лагерях, где разбойники, пожизненные, уголовники сидят. Вы знаете, когда проповедуют, когда молодые сестры поют им, знаете, и в этих людях, в глазах появляются слезы. Они кричат: «Если бы мы это раньше слышали, если бы мы об этом знали раньше». Они не понимают слово «любовь», а тем более «любовь Божия». Но сегодня любовь Божья проповедуется, которая примиряет человека с Богом. Аллилуйя, слава Господу. Yes. И Господь простирает свою руку к вам. Дорогие, вы находитесь в этом мире греховном. Yeah. Постарайтесь сделать с вашей стороны это первое отделение. Сегодня скажите: Господи, от этого дня я хочу принадлежать Тебе. Хвала Господу. Помните, дорогие, есть четыре вещи. Слово Божие нам говорит, что у каждого человека принадлежит Богу. Четыре вещи. А именно, первый, я назову их по имени. Первое – это душа. Господь говорит: души мои, за душу твою и мою Христос заплатил цену. Хвала Господу. Как брат сказал, что стоит наше тело? Люди пробовали. Все эти минералы, которые в человеке есть, если все справить, 44 цента стоит. Все, эти минералы, что в человеке. 44. Правда? Очень легко. Теперь, шведские доктора пробовали много раз, а сколько весит душа человека. И вот знаете, что сейчас душа с телом разделится. И свесили человека. И потом, как он скончался, снова его свесили. 23 грамма. Маленький ребенок или взрослый, кто бы ни был, разница 23 грамма. Пришли к заключению, что вес души 23 грамма. Очень легкая, правда? Душа весит всего 23 грамма. Но какая цена ее? Какая цена? Иисус говорит: если бы человек приобрел весь мир, какая польза? Какая польза этому Джону Леннону, Джон Леннон, который говорил: мы популярнее Христа, который продал свою душу за популярность в этом мире. Что ему сегодня поможет? Эти миллионы ничто не поможет. Но был момент, когда могло что-то помочь, если бы он отделил себя и свой талант и сказал: Господи, я и мой талант принадлежит Тебе. Сегодня, если бы и умер, был бы с Господом. А так погиб навеки. Погиб навеки. Сегодня, дорогие, вспомните Голгофу, как дорого Иисус искупил вашу душу. Не было ни на небе, ни на земле, ни под землей такого, кто бы правильно оценил душу, кроме Иисуса Христа. Слава Ему! Он правильно и верно оценил. Я заплатил цену. Когда Отец составлял план, и иного плана не было. Вы знаете, Бог всемогущий. Бог премудрый. И у Бога не было иного плана. Человек упал в грех. Человек идет в погибель. Нужно было его искупить. И Отец посылает Сына. Единородного Сына. Иди, Сын, и ты соверши спасение, искупление. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Also hat Gott die Welt geliebt, dass seinen eingeborenen Sohn gab, auch dass alle, dass an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Слава Господу за это! Я, никто не мог это совершить, но Иисус совершил. Слава Ему! Сегодня Слово Божье, как мы читали, отделитесь от мира. Предайте себя Господу. Придите к этой Голгофе, о которой мы слышали, о которой пели. И кровь Христа очистит вас. Христос своей рукой запишет ваше имя у себя в книге жизни, потому что Слово Божие говорит: и зайдут туда только те, чьи имена там в книге жизни. И Он запишет вас сегодня. Маловажно, что вы записаны в книге церковной на земле. Это маловажно. Но, как вы пели, я записан ли там? Вот это главное. Читаем мы в конце Библии: и чье имя там не записано, был ввержен в озеро огненное. Так здесь написано. В 20 главе Откровения там пишется. Поэтому, дорогие, постарайтесь сегодня прийти к Господу. Тебя на собрание Дух Божий привел, чтобы ты для души исцеления нашел. Хвала Господу. Господь хочет, чтобы ты отделил себя. ему в служение, для него. И он спасет твою душу. И ты в тот день окончательного разделения станешь в те ряды, которые пойдут в жизнь вечную, среди праведных, оправданы Христом Иисусом. Слава Ему! Аллилуйя! Слава Ему! Дорогие, мне надо снова дальше ехать, проповедовать там снова. Но все же мы уделим время для молитвы. Уделим время, и вы, церковь, молитесь за тех, которых Господь привел, может быть, первый раз сюда. Я не буду призывать всех, но особенно тех, которые еще никогда вы не выходили наперед отдаться Господу. Сделайте это сегодня. Преклоним колени. Кто может, преклоним колени, будем молиться.